Глава 26. Тогда думала, что да. Печально вздыхаю, так как тут же слышу хриплый мужской голос. А сейчас? Двусмысленный вопрос, от которого я замираю. И даже, кажется, дышать перестаю, так как в голове рой мыслей, одна другой витиеватее. Меня завораживает голос Платона. Тянет к нему. С такой силой, что сопротивляться кажется бесполезно. Как бабочка, летящая на огонь, непрекрасно знающая, что крылья сгорят. И назад уже ничего не вернешь. Что сейчас? Мой голос тоже хрипит, так как в горле пересохло. Не хватает глотка воды. Да и кислорода, кажется, тоже не хватает. «Сейчас ты так не думаешь?» — уточняет Платон, а у меня вырывается вздох облегчения. «Снова я придумываю то, чего нет на самом деле. Боже, какая чушь у меня в голове!» «Не знаю», — честно отвечаю, а после чувствую, что мужские пальцы аккуратно дотрагиваются до щеки. «Прости меня». «Мне точно это снится, такого не может быть. Я не пойму, чему мне верить, его словам или моим мыслям?» «Обманет! Зуб даю, не наступай на одни и те же грабли второй раз!» Внутренний голос, как обычно, на высоте. «И не спится же ему в 3 часа ночи. Какого черта снова пытается меня учить жизни?» «Хочу и наступлю», — мысленно отвечаю самой себе, на что получаю категоричное «ну и дура». Я бы еще добавила «влюбленная дура». А как по-другому можно объяснить столь сильное притяжение к Платону? «Давай не будем о прошлом». Спустя время произношу на выдохе, как будто камень с плеч упал. Что было, то было. Стоит ли его ворошить заново? «Как скажешь». Платон убирает руку, засовывает ее под одеяло, а после его пальцы снова касаются меня. Только теперь уже аккуратно гладит ногу, обжигая своим прикосновением. Я и так вся как на иголках. Спать не могу из-за страшного сна, а теперь еще и нервное напряжение добавляется. Мне нравится, но в то же самое время пугает. Новое чувство, необычные эмоции. И Платон рядом. Сама не понимаю, как засыпаю, и снится мне. Вот и не верь в предсказания. Ну как так-то? Не мог настоящий принц присниться? С золотой короной на голове, желательно заграничной. Кто ж не мечтает в наше время выйти замуж за настоящего принца? «Думаешь, я поверил, что ты меня не любила?» Смеется мне во сне Платон, да так заманчиво, что хочется ему улыбнуться в ответ. «А еще лучше — поцеловать». «Не любила», — ехидничаю в ответ, прищуриваясь. «Врешь». «Вру». «Маленькая лгунья». Платон подхватывает меня, отрывает от пола и кружит. А в ответ я заливисто смеюсь, закидывая голову назад. И я счастлива. Очень. Ведь он мне приснился. Кто-то теребит меня за плечо, и я сквозь сон слышу мужской голос. «Агата, вставай! Уже 9:30». «Не хочу!» — шепчу в ответ, но мозг уже медленно просыпается. «Сколько?» — подрываюсь на кровати, открывая глаза. «Мы проспали!» — смеется Платон, морща нос, а я его легонько бью кулачком по плечу. «Балбес! Я же на съемку опоздаю!» «А я навстречу!» — мотает головой из стороны в сторону, но я уже скидываю одеяло, слезаю с кровати и несусь в ванную, крича на ходу: «Я первая!» «Какой к черту душ! Успеть бы себя в божеский вид привести! Косметики нет, расчески тоже, волосы спутаны так, что даже пальцами не могу их разодрать. Секундная стрелка со скоростью света движется вперед. Аделаида меня убьет!» Эта мысль так настойчиво бьется в голове, что ни о чем другом думать просто не могу. Вылетаю из ванной, натыкаюсь на Платона и тру ушибленный лоб, кривясь. «Да успеем!» Снова смеется этот негодяй, но я игнорирую его веселье. Даже не обращаю внимания, что ношусь по квартире парня в одном нижнем белье. Вот сейчас совсем не до смущения, тем более, что он там не видел. «А-а-а!» Закидываю голову назад и закрываю глаза. «Я его убью!» Снова бегу к ванной и тарабаню в дверь. «Платон, где мои вещи?» Напрочь забыла, что вчера вор украл мои джинсы с кофточкой. А сейчас катастрофа надвигается все сильнее и сильнее. Ни вещей, ни Платона. В шкафу лежат. Парень выходит из ванной в одном полотенце, повязанном вокруг бедер. В любое другое время я бы полюбовалась столь неземной красотой. Но только не сейчас. Шкаф, шкаф, где же этот чертов шкаф? Давай быстрее. Командую, натягивая джинсы, а после застегиваю молнию, наблюдая, как парень медленно застегивает пуговицы на рубашке и косится постоянно в мою сторону. Хотя чего же сразу коситься? Глаз не отводит. Успеем, говорю тебе. Заправляет края рубашки в брюки, застегивает ремень, а я тем временем натягиваю через голову кофточку. Я тебя отвезу. Будь так любезен, фыркаю в ответ, на что получаю веселое язва. Если из-за тебя, тычу пальцем в грудь Платона, меня уволят, то я выплачу тебе всю сумму, что прописано в гонораре. Идет? Прищуривается, все так же не отводя взгляда. Поехали! Несусь в прихожую, быстро обуваюсь, хватаю сумочку и жду, пока его величество проделает все то же самое. Да шевелись же ты, черепаха! С тебя ужин! Язвит этот умник, а у меня даже дар речи пропадает. Чего вдруг? Ты же откосила от вчерашнего ужина. Подталкивает меня в спину, а после закрывает дверь. Значит? Ничего это не значит. Ворчу в ответ, так как наглость Терехова зашкаливает. Сейчас опоздаю из-за него на съемки, меня точно оштрафуют, а он веселится, гад такой. Еще и ужин какой-то там себе напридумывал. Я старался. Платон вызывает лифт, а после первый меня пропускает в кабину. С тебя тогда моральная компенсация. Кривлюсь в ответ, на что парень приподнимает обе брови вверх, округляя глаза. «За что?» «За мои ночные приключения». «Я же извинился», — делает покаянный вид, «но я-то не ведусь. Стоит только поверить. И все, пиши пропало». «Нет уж, лучше держать свое сердце на замке, а то это влечение до добра точно не доведет. Сначала ужин, потом хочу тебя, а после...» Снова разбитое сердце. Мы из разных миров. То, что ценно для меня, абсолютно не интересует его. Этого не изменить. Можно даже не пытаться. Да. Платон принимает вызов, который застает его прямо при выходе из лифта. Пусть подождут 15 минут. Движется к выходу, как ледокол, а я едва поспеваю за ним. Контракт я читал. Костя должен был внести правки. Дальше я не слушаю, так как бегу к внедорожнику Терехова. Не дожидаясь Платона, сама открываю переднюю пассажирскую дверь и усаживаюсь на сиденье. «Все в порядке?» Интересуюсь аккуратно, так как на физиономии парня написаны все его эмоции. «Задолбали!» Кидает телефон на панель, заводит двигатель, а через несколько секунд плавно выруливает с подземного паркинга. «Только бы успеть!» Мысленно прошу Боженьку задержать Кима в пробке, а дала еду проспать, а Платона довести меня в целости и сохранности до студии. Желательно побыстрее. «Спасибо», — посылаю парню улыбку, когда внедорожник останавливается прямо перед центральным входом в агентство и открываю дверь. «Агата!» Но я уже несусь на всех парах к двери, не слыша и не видя никого. «Потом поговорим. Сейчас главное успеть». «Боже, крошка!» Ким рассматривает меня с головы до ног, когда я влетаю пулей в студию. «Ты на кого похожа?» «Проспала», честно признаюсь, на что парень морщится. «Бегом на макияж, смотреть на тебя тошно». «Не смотри, хочется съязвить, но я быстренько испаряюсь». «Так, кресло. Сумочка моя на столе, а в ней...» «Твою ж! Хочется биться головой о стену. Я забыла у Терехова в квартире свой телефон».